Глава 6. Проснулась я от ощущения, что за мной кто-то наблюдает, будто дырку пытается взглядом проделать. Резко вставать не стала, медленно повернулась на другой бок и здраво рассудила, что если бы мне грозила опасность, то я бы не проснулась, а нападающий не стал бы играть в гляделки. Сон не хотел меня отпускать. Мне снились драконята, хотелось вернуться к ним. Я сладко потянулась и натянула одеяло на голову. «Ты издеваешься?» — взвизгнули над ухом. Я укуталась сильнее. Меня потрясли за плечо. Я повернулась спиной. «Ага, прям бегу и спотыкаюсь открывать глаза только от того, что одной стервозной особе приспичило поговорить». «Эй, герцогиня!» — уже громче позвала Ранира, а я высунула лицо из-под одеяла и сказала: «Выпей яду». «Что?» «Яду выпей. Пузырек в сумке». Снова зарываясь в тепло, ответила я. «Яду? Да я...» Визг достиг таких высот, что мои бедные уши не выдержали, прикрыла ладошками. «Чего вопишь? Привидение увидела?» Недовольно фыркнула я, выбираясь из постельки. «Нет, вот это наглость!» — возмутилась Ранира. «Перед ней извиниться пытаются, а она предлагает яд!» «Наглость? О, да это твоя вторая стихия!» Я прищурила глаза. «Милая, но кто же так извиняется?» — тихо спросила я. Ранира отпрянула от меня. «Правильно, таким голосом я говорю крайне редко, и нужно очень постараться, чтобы меня так разозлить. Впрочем, у этой нахалки получилось. Ты принцессу Амрель тоже будешь, чтобы принести извинения, а может, так же на ухо орешь? Ранира, я спасла твою никчемную тушку. Выспалась? Молодец. Я, к твоему сведению, легла лишь под утро. И запомни, хорошенько запомни, я больше и пальцем не пошевелю ради тебя. Свои извинения можешь оставить при себе. Мне прекрасно видно, насколько они искренни. Каждое слово будто удар хлыста. Тихо и ядовито». Ранира посерела. «Да, я такая противная, когда не высплюсь. И боюсь, этому состоянию есть еще одно объяснение. Я рукой пощупала простыню. Да, задержимся мы в этой деревеньке еще на 3 дня, а лично я и шагу не сделаю из этой комнаты. Живот скрутило, я поморщилась». «Ты ранена?» — подлетела ко мне метаморфша. «Ух ты ж, елки зеленые, я и забыла, что у ее расы чутье под стать волчьему». «Нет», — выдавила я, — «оставь меня в покое». Но эта пигалица рывком скинула на пол одеяло. Да, я понимаю, что естественно, то не безобразно, но все равно мои щеки пылали от стыда. Впрочем, Ранира и сама зарделась. «Я... прости», — выдохнула она. «Налюбовалась? Одеяло верни!» — фыркнула я. «Да, конечно», — растерялась она, но быстро взяла себя в руки. Дважды встряхнула одеяло и накрыла меня. «Ути-пути, какие мы заботливые!» «Я пойду, наверное», — пряча глаза, сказала она. «Иди, иди», — хмыкнула я и мысленно подозвала свой чудесный баул. Девушка вылетела из комнаты, одновременно сплюхнувшейся на подушке сумкой. Порывшись в ней, я достала пустой пузырек. Не хотелось, чтобы на простынях оставалась моя кровь. Я управляю водой и без особого труда могу отделить кровь от ткани, что я и сделала. Закрыла крышкой пузырек, позже сожгу его. Не хватало еще, чтобы кому-нибудь с дурными наклонностями попала моя кровь. Это же такое проклятие наслать можно, что во веки веков не расхлебаешь. Так, где там матушкина тварь? Я самозабвенно рылась в сумке. Прямо перед моим отъездом, точнее до того, как увидеться со мной, мама заехала к знаменитому магу-целителю и за огромные деньги купила специальное зелье. Его нужно выпить во время женских дней, и после того, как недомогания пройдут, их не будет целых 6 сайше, причем без всякого вреда для организма. Многие аристократки покупают это зелье, чтобы не забеременеть от случайного партнера. Дело в том, что нравственностью придворная жизнь не отличается. Мужья изменяют женам, а жены методично наставляют рога супругам. Но я не знаю, что ждет меня впереди, в какие ситуации я могу попасть. Я нужна самой себе в активном и разумном состоянии, а не с регулярными женскими днями, когда хочется все крушить, ломать и рвать на части. Фу, какое противное зелье. Да, и эта отрава так дорого стоит. Я понюхала уже пустую скляночку. Аромат все еще витал над ней. Я безошибочно определила 4 компонента, но вот остальные оказались для меня загадкой. А теперь можно и поспать. Надеюсь, магистр догадается разобраться с наемниками. Мне сейчас не до этого. Уже сквозь дрему вспомнила, что забыла сделать еще одну вещь. Поборов лень, достала из сумки плотный отрез ткани и постелила сверху простыни. Ох, как же я не люблю эти дни. Может, это действие отвара, но как только моя голова упала на подушку, я уснула. «А ты красиво рисуешь», — раздался восхищенный возглас за моей спиной. Я резко обернулась к говорившей. Первым желанием было убежать, но спутники девушки, имевшие на груди нашивки из 3 скрещенных листьев, недвусмысленно дали понять, что этого я сделать не смогу. Слишком хорошо я знала тех, кто носит данный знак на груди. Маги высшей ступени. Точно такой же знак был у тех, кто ворвался в наш город и стер его с лица земли. Мне было 6 лет. Прошло уже 4 года, но я никогда не забуду тот день, да и последующие тоже. Я лишилась всего — титула родных и друзей, но сохранила жизнь, которая сейчас оборвется. Я — нежелательное лицо на территории Теневой Империи, носитель светлого дара, дара жизни. Именно я послужила причиной уничтожения своего рода и всех принадлежащих нам территорий. Тогда мне бы не пришло это в голову, но 4-летние скитания по городам и трактам открыли мне глаза на произошедшее. Император уничтожал всех носителей светлого дара. Я была не единственной, кого коснулось это горе. «Ты красиво рисуешь», — вновь произнесла девушка, внимательно вглядываясь в мои каракули на песке. Я пыталась определить, кто же она такая, но кроме того, что на вид ей лет 16, и она принадлежит к аристократическому роду, больше понять не смогла. «Благодарю, леди», — выдавила я, глядя себе под ноги. «Я давно не одна из них. Я сирота, скитающаяся по империи, дитя, не нужное никому, кроме самой себя». Мужчины за спиной девушки зашипели. Я вздрогнула. «Что не так я сказала? Чем оскорбило ее сиятельство?» «Нет». Сталь в голосе девушки заставила вздрогнуть повторно, но я так и не подняла глаз от мокрого песка. «Было ли мне страшно?» «Нет, страшнее уже не станет. Страх давно стал частью моей жизни, и я не удивлюсь, что содеянное вчерашней ночью и привело этих господ в село. Моя магия, мой дар». Я не смогла отказаться от него и не смогла не спасти новорожденную девочку. Я вдохнула в нее жизнь и тем самым раскрыла себя, но я не жалею. «Я Мартина», — подходя ближе, представилась девушка. «Как зовут тебя, дитя?» «Ликая, леди Мартина», — все так же, не глядя на нее, тихо ответила я. «Ликая, вот и все, что осталось от моего имени». Герцогиня Анрет Ликая Веросская, 4 года назад превратившаяся в Ликаю. «Ликая?» Словно пробуя на вкус мое имя, задумчиво протянула леди Мартина. «Мне нравится. Красивое имя. А родители?» «Я сирота». «Вот как?» — протянула леди. «Составь мне компанию за завтраком». «Ваше...» — хором воскликнули мужчины, но почему-то резко замолчали. Я подняла голову, чтобы увидеть, как маги хватают воздух губами, но не могут произнести ни звука. Я замерла, медленно переводя взгляд на восходящее солнце. Именно увидеть рассвет я пришла на берег моря. И сейчас в немом восхищении любовалась багряно-красными лучами самого ласкового светила в мире, всплывающего над горизонтом. Я не заметила, как шумно выдохнула. Все это время я задерживала дыхание, так любовалась чудом над морем. «Ты принимаешь мое приглашение?» «Почту за честь, леди», — ответила я и тут же прикусила язык. «Как можно было так попасться? Я только что сама себя раскрыла. Не со страхом, нет. С вызовом я, наконец, взглянула в лицо девушки. Даже если меня ждет смерть, я больше не боюсь». Черные глаза смотрели на меня насмешливо, будто давно разгадали мою тайну. «Пойдемте, дорогая». Уголками губ улыбнулась леди Мартина и прошептала. «Мы вовремя встретились». Она протянула мне руку. В некоторой нерешительности я вложила в нее свою грязную ладонь. Думать о том, что я совершаю ошибку, не хотелось. Где-то внутри меня зарождался огонек надежды и веры. Веры в то, что Мартина сможет принять меня, принять и помочь. Проснулась я под вечер. За окном уже темнело. Впервые за столько времени я так четко помнила свой сон. Из предыдущих в памяти оставались лишь короткие невнятные обрывки и общее гнетущее чувство. Почему мне снятся эти странные сны? Я давно задаюсь этим вопросом. Отец пытался вытащить из меня более-менее ясную картину мучивших меня сновидений, но ничего не выходило. Я прокручивала в голове сон. Девочка, которой я себя ощущала, тоже была герцогиней, но какой-то теневой империи. Я не знаю такой империи, она не принадлежит нашему миру или существовала задолго до объединения стран. А может, это просто очередная сказка? Может, сюжет взят из моей головы, ведь я увлекалась сказками и читала много разных историй. Но как ни силилась, похожую легенду или миф про ребенка, оставшегося сиротой, и войну, которую развязал император Теневой империи, вспомнить не смогла. Я вздохнула и перевернулась на другой бок, пока мои сны остаются для меня загадкой, но когда-нибудь я ее разгадаю. Я обвела взглядом комнату. Тишина и покой. К чести Раниры она больше не тревожила меня и никого ко мне не пускала. Я сползла с кровати и отправилась в купальню. Сегодня придется забыть о штанах. Да здравствует куча юбок и тряпочка между ног. Ёлки зеленые. И почему я не родилась мальчиком? Судя по всему, дорогущий отвар стоил своих денег. Боли внизу живота пропали, и зверски хотелось есть. Обычно в такие дни я пью чай и ничего не ем. Много сплю, потому как двигаться не могу. Матушка, если она была поблизости, частенько гладила меня по животу и приговаривала. «Касанием нежным боль сотру, дочь любимую спать уложу. Глазки улики закрываются, во сны чудесные она отправляется». Правда, так было не всегда, лишь до того, как мне исполнилось 15 лет, а потом она больше так мне не говорила. Да и откуда матушке появиться в моей комнате в школе стихийников? Я училась сама справляться с этим недомоганием. Безуспешно. Я запиралась в комнате на 3 дня, не ходила на занятия, мне ничего не помогало, и я просто смирилась. Вот она, расплата за возможность иметь детей. Поэтому сейчас я очень удивлена. И почему матушка раньше не купила это средство? Громко заурчал живот. Медленно я отправилась на выход. Множество юбок мешало быстрому передвижению. В коридоре я столкнулась с лакедом. «Добрый вечер, герцогиня!» Расплылся он в улыбке. «Пока я не поем, добрым он не станет», — буркнула я. Да уж, с вредностью и раздражением расчудесное зелье не совладало. «А я как раз за вами!» Шире улыбнулся парень. «Пригласить к ужину». «И чего стоим? Кого ждем?» Фыркнула я, но, увидев растерянный взгляд лакеда, смягчилась. «Лакед, это я не на вас злюсь. Не обращайте внимания». Парень просиял. «Такой красавице позволительно все», заявил он и покраснел. «Ну уж нет. Мне еще поклонников из числа сопровождающих не хватало». Специально, не взяв под локоть парня, направилась вниз. Удивительно, но сегодня все сидели вместе. Даже императорским охранникам нашлось место. Замечательно. Мои стражи прибыли, а с ними и весь багаж. Это не может не радовать. Насупленная Ранира, хмурый Абрерх, лукавый Зорт, довольный Дрем и 3 виноватых охранника чинно ждали нас, не притрагиваясь к блюдам на столе. «Добрый вечер, господа!» — поздоровалась я. «Леди, позвольте помочь!» — подскочил Зорт. Следом за ним поднялись и остальные мужчины. «Сам справлюсь!» — раздалось сзади. Это подоспел лакет. Медленно отодвинул стул, я села. Помог придвинуть. Чем нас сегодня балуют?» Не обращая ни на кого внимания, я уплетала за обе щеки. «Да, такое поведение недостойно аристократки. Но, во-первых, я в походных условиях, и строить из себя птичку-невеличку желания не имею. Во-вторых, когда я ем, я добрая, а это плюс для окружающих». Рани раскривила губы, глядя на то, как я ловко и быстро поглощаю еду. «Может, измазаться, чтобы ей совсем поплохело?» «Нет, не стоит, наверное. Все же я леди, а не свинья». Когда с горячими блюдами было покончено и принесли чай с пирогами, напряжение спало. Удивительно, насколько разные существа оказались за одним столом. Аристократы и простой люд, высокомерные и дружелюбные, глупые и умные, и даже стеснительные. Стеснительные — это моя охрана, лучшие стражники его императорского величества. Я пристальнее вгляделась в их лица. Мне только сейчас пришло в голову, что они слишком молоды для такого чина. Все же лучшими за один сайш не стать, и даже за два тоже не получится. Что-то здесь опять не так. Может, не они должны были меня сопровождать? Я перевела взгляд на Дрема, он чуть сдвинул брови. Я удивленно заморгала. Он скосил глаза в сторону двери. «Понятно. Зовет поговорить без свидетелей». «Что ж, у меня тоже появились вопросы». «Благодарю всех за приятную компанию». Медленно поднимаясь, проворковала я. «Ага, приятную компанию. Вот если бы убрать Раниру и Абрерха, то да, приятная. А так? Так просто компания с недочеловеками». «Герцогиня!» — вскочил Лакет. «Вы уже покидаете нас?» «Да, пожалуй, прогуляюсь до конюшни. Хотелось бы лошадок проверить», — протянула я. «Что же вы? Кучер все проверит, может...» — замялся Лакет. «Просто прогуляемся». «М-м-м, как мне нравятся его ушки. Розовенькие. Милый юноша, только флирт в мои планы не входит. Благодарю за приглашение, но мне бы хотелось самой удостовериться. Дрем, проводите меня, пожалуйста». Отказалась я. Я очень надеялась, что парень не увяжется за нами. То ли боги меня услышали, то ли его высочество воспользовался своим даром. Но за нами никто не пошел, и даже как будто потеряли всякий интерес к нашим персонам. Я медленно влачилась в сторону выхода. Идти было неудобно, что бесило меня несказанно. Мысленно уговаривала себя, что это временно. Потерпеть 3 дня. Точнее, осталось 2,5. Но настроение не хотело улучшаться, и я злилась все сильнее. От Дрема не скрылись мои волнения. Он удивленно взирал на мое лицо, которое с каждым мгновением все больше и больше менялось, и, конечно, не в лучшую сторону. Наверное, когда оно приняло уж совсем зверское выражение, он не сдержался. «Лика, что с тобой?» — тихо спросил магистр, придерживая мне дверь. «Ничего», — огрызнулась я. «Я думал, мы договорились доверять друг другу», — протянул он. «Поделись, я мог бы помочь». «Сомневаюсь», — фыркнула я. «Это не в твоей компетенции». «Хм, понял», — рассмеялся Дрем. «Сильно живот болит?» «Вот только его участия и жалости мне не хватало. Нашел, о чем с леди говорить». «Нормально все», — буркнула я. «Изабелл в деревне». Резко сменил тему вампир. Я остановилась. «Уверен?» «Да, а с ней те императорские воины, которые должны были сопровождать тебя». «Вот как? Что-то такое я и предполагала». «Предполагала?» — удивился Дрем. «Ну да, правда, не сразу, но... Стражи, которые едут со мной, слишком молоды, а значит, опыта и должного образования у них нет». «Что будешь делать?» «Я?» «Забыла? Мне вмешиваться нельзя. Я и так помог с информацией». «Вы? Ты?» «Я разозлилась окончательно. Эта развратная принцесса будет продолжать строить пакости, а магистр и пальцем не шевельнет». «Хорошо», — выдохнула я. «Тогда возвращай память четверке, точнее, твоим ребятам». Улыбка сползла с лица Дрема. «Они же не только забыли, кто вы такой, но и не помнят о нападении. Это что, побочный эффект?» — ядовито спросила я. «Лика...» «Дрем, имейте совесть. Либо вы сами мне помогаете, либо это делает четверка. Как они будут меня защищать, если ничегошеньки не помнят? И только не говорите, что они должны всегда и ко всему быть готовы. Мы буравили друг друга взглядами. Хорошо. Поджав губы, выдохнул вампир. Ты сейчас же идешь в комнату и не высовываешься оттуда. Я сам разберусь с принцессой. Отлично. Улыбнулась ему и направилась обратно к таверне. Я не собиралась ни возмущаться заточением, ни участвовать в этом безобразии. Я еще не сошла с ума, но настроение явно поползло от минусовой отметки к плюсовой. Все же получилось уесть магистра, а то хитрый какой. Думал, наговорил комплиментов и можно в кусты? Сейчас. Мне, конечно, всего 18 исполнилось, но наивной барышней я не являюсь. Во всяком случае, когда дело касается моей безопасности. Дверь таверны была открыта, и я уже занесла ногу, чтобы переступить порог, но резко остановилась. В голове зазвучал тревожный колокольчик. Такое бывало, когда живому существу поблизости требовалась моя помощь. Где-то совсем рядом мучили котенка. Ёлки зеленые, да я этим мальчишкам руки поотрываю. Никому, кроме них, не придет в голову обижать маленьких и беззащитных. Недолго думая, подхватила юбки и побежала на задний двор. Нет, вот ведь изверги. А по сути, они только дети. И это наше будущее поколение, надежда, опора и тому подобный бред? Все, я озверела окончательно. Как я и думала, сеятелями добрых дел были три мальчугана. Они связали задние лапки котенку и заставляли того ползти на передних. На меня же они не обратили никакого внимания. А вот это зря. Детки подняли головы только тогда, когда я тучей нависла над ними. «Уф, я им сейчас уши-то надеру!» Руки в боки, взгляд злющий, от бега щеки поолели, волосы из пучка выбились, челку сдуваю. «Тетенька!» — пропищал самый младший, за что тут же огреб от другого пацаненка под затыльник. «Тетенька!» — передразнил он и уже шепотом. «Это леди!» Я отпихнула застывших детей и подняла связанного котенка. Бедненький, грязный, маленький комочек. Быстро развязала веревку, освободив несчастного. Погладила за ушком, благодарностью мне стало тихое мурлыканье. «Надо этого кроху накормить все непременно, а этим, елки зеленые деткам, ремня хорошего!» «Тарри, а не Саали!» — прошипела я. «Да-да, элементарное детское заклинание. Это у нас отпрысков аристократии так называют. Считается самым суровым наказанием и самым позорным, ибо применяется прилюдно. В общем, это невидимые розги». Я с интересом наблюдала за тем, как с пацанят разом слетели штаны, и по их попам прошелся ветер. Нет, на самом деле удар не сильный, равноценно легкому шлепку рукой, но, по большому счету, их следовало так выпороть, чтобы они и сидеть не смогли. Вообще, это наказание больше психологическое, чем физическое, ибо тот стыд, что испытывает ребенок, просто не передать словами. Эти три пацаненка, по ним видно, что они не из одной семьи. Оказались без штанов друг перед другом, да еще и передо мной, девушкой. Причем принудительно, причем их еще и отшлепали. Коктейль ощущений непередаваемый. «Это вам за издевательство над беззащитным животным!» Мальчишки уже сидели на попах и насупленными взглядами скользили снизу вверх по моей фигуре. «Вы сильнее, чем он, а я сильнее вас. Может, мне тоже связать вам ноги? Как думаете?» Я сделала вид, что задумалась. «Простите, мы больше так не будем!» Заревел самый мелкий. «Да-да!» Хором подтвердили два других сорванца. «Точно?» переспросила я грозно. «Да, да! И это не мы придумали! Мы таким его уже подобрали!» заявил рыжий мальчуган, видимо, лидер группки. «И вместо того, чтобы помочь, стали издеваться?» покачала я головой. «Стоп! Нашли уже таким?» «Да, там еще котята есть! Мы этому помогли, передние лапы развязали!» возмутился мальчик, который давал подзатыльник младшему. Шикнул на него рыжий. «Так, детки, а теперь подробнее», — обманчиво-ласково произнесла я. «Ну, мы играли, а потом забрели в дом, где ведьма умерла». «Да, а там уже кто-то был». «Привидения там живут! Столько лет никого не было, и нате!» «Тихо!» — рявкнула я. «Это же надо, одновременно все заговорили. Как я должна понять, о чем идет речь?» «А теперь по порядку. Что это за дом и где находится?» Переглянувшись с остальными, Рыжий заговорил. «Это проклятый дом на окраине деревни. Там ведьма темная жила, а после ее смерти никто в нем не селился. Мы часто там играли, но сегодня...» «Там появились привидения!» — перебил его другой мальчик. «Да нет там привидений!» «Есть!» «Да померещилось тебе!» «Нет!» «Хватит!» — крикнула я. «Эх, мальчишки, что с них взять?» «Извините!» — пропищал младший. «Угу», — буркнул Рыжий. «Но там кто-то был, и это не привидение». «Привидение!» — спор пошел по кругу. «Нет, там кто-то говорил, и котята эти пищали. Одного мы забрали и убежали». «Значит, там есть еще связанные котята?» — переспросила я хмуро. «Да», — кивнули три головы. «На окраине деревни домик, не со стороны столицы?» «Да», — вновь согласились они. «Замечательно. Так, ребятня, отнесите котенка на постоялый двор к Катарине. Скажите, что от леди. Я позже его заберу», — сказала, передавая котенка, который пригрелся на моих руках и задремал. «Вот вам серебрушка. И чтобы быстро, поняли?» «Да, госпожа». «На окраине, значит, домик». «Ух, доберусь я до этих гадов. Как они смеют над животными издеваться?» «Тим, а ты леди не все рассказал». «Тсс, а то услышит», — возмутился Рыжий, осторожно прижимая котенка к груди. «А вдруг привидения о ней говорили?» «Да не существует привидений, Жвор. Это мамка твоя придумала, чтоб не лазил в дом ведьмы». «Коль так, то госпоже беда не грозит?» «Да ушли все оттуда». «Да?» «Говорю, ушли, значит, ушли», — нахмурился Рыжий. «А если...» «Так, цыть у меня, а то во!» — показал кулак Рыжий. Мальчуган, споривший с Рыжим, тяжко вздохнул. «То-то же!» — довольно улыбнулся Рыжий. Я шла и злилась. Треклятые юбки мешали просто ужасно. Хорошо, хоть живот не болел. Но все равно, а вдруг я не успею, и котят просто не станет. Возможно, кому-то могло показаться странным, что я, сломя голову, мчусь на помощь кошкам, но... Говорящие не только управляют всем живым, но еще и защищают. Мы всегда балансируем на грани от подчинения до рабства. Я не сразу поняла смысл этих слов. Мне понадобилось много времени на осознание, и не последнюю роль в этом сыграла Фрида. Благодаря ей я поняла, почему вдруг могу из милой девушки превратиться практически в дикого зверя. Нет-нет, не как оборотни, и не меняю личину как метаморфы. Конечно, в моих силах наслать ложный образ, но... Я говорю не об этом. Не сразу я начала понимать тревожные сигналы в голове. Сейчас для меня сигнал подобен колокольному перезвону, а раньше... Мне было очень плохо, как будто душу наизнанку выворачивали. Тревога, боль и ужас — вот что я чувствовала. Эти переживания, конечно, не были моими, они были частью другого живого организма, попавшего в беду. Именно Фрида объяснила, как выходить на источник, и что я могу сделать, если моих сил для сохранения жизни не хватит. Вот он, смысл рабства. Я проводник, посланница жизни. Я не имею права не откликнуться и не помочь. Я не имею права пройти мимо. Откат будет такой силы, что можно и дар потерять насовсем. Почему я не слышала боль котят, находясь в таверне? Все очень просто. Сила сигнала зависит от размера животного и его возраста. Сейчас, четко зная, куда мне идти, я ясно ощущаю их страдания. Они живы, но напуганы и, кажется, покалечены. Я прокусила от злости губу. И еще главным зверем жизни являются кошки. Их изображают на фресках, образках и на стенах храма богини жизни. Кошки — те же проводники, посредники, можно и так назвать. Они остро чувствуют окружающих и природу. По большому счету, люди с даром говорящих — это кошки в человеческом обличье. К сожалению, многие позабыли об этом. Храмы разрушены, слова сказания преданы забвению. Людей с даром от самой богини жизни ничтожно мало. И сейчас такие просто скрываются или не выживают. Некому научить, наставить на путь истинный. Мне повезло, что я родилась не в семье простолюдина. Повезло, что мой отец – выдающийся маг. Повезло, что в библиотеке моего рода собраны книги на любой вкус и обо всем на свете, как старинные письмена, так и сборники поэм, баллад и даже любовные романы. Их я тоже читала, и ничего постыдного в этом не вижу. Знаете ли, нет лучшего лекарства от закипающих мозгов. Тут не нужно вчитываться, не нужно переосмысливать написанное. Вообще думать не нужно, а посмеяться... О, это просто шутам на зависть. Иногда такое напишут, так загнут-вывернут, что аж до слез хохочешь. В общем, я не скрываюсь, как делают остальные говорящие, если они, конечно, еще есть. Во всяком случае, в Дарлемее я ни одного не встречала. Только вот про создателей заповедника знаю, но я и не твержу о своих способностях на каждом углу всем подряд. Кто должен, тот знает. Кому считаю нужным сказать, говорю. Редкие прохожие удивленно разглядывали меня бегущую, а мне было все равно. Запоздало отметила, что по настоянию дрема сейчас я должна быть в комнате. Эх, а еще говорила о том, что крайне трепетно отношусь к своей безопасности. Да, будем надеяться, что в том домике привидения. С ними я точно справлюсь. Но вот что-то мне подсказывает, что там все-таки люди. Лишь достигнув окраины деревни, я позволила себе остановиться. Вокруг никого, еще и сумерки стремительно опускаются на землю. Обветшалый домик, мрачное крыльцо и... свет внутри? В заброшенном жилище? Мурашки поползли по спине. Так-так, а огонек-то магический. Но почему мне так страшно? Соберись, Лика, ты же стихийник, лучший на своем потоке. Соберись, рядом лес, можно зверей призвать. «О, явилась! Точно дура!» Раздалось за спиной. Я резко оглянулась, только от заклятия не увернулась. Мгновение, и я парализована. Медленно холодеет сознание. Гад, пустивший заклинание, не подходит. Правильно, через несколько секунд мой мозг перестанет работать, и я не смогу понять, кто передо мной. Что-то наподобие обморока, только вызванного магическим, насильственным путем. Из последних сил пытаюсь призвать животных, но не успеваю и отключаюсь.